Прошло около получаса. Гостиная Гидденсов погружена во мрак. Вбегает испуганный и растерянный Лео. Тетя Реджина! Эдди! Да! Мистер Лео, мисс Реджина просит вас прекратить этот шум. Куда все делись? У мистера Горации припадок. Мисс Реджина просит вас не шуметь. Что? Дядя Гораций? Что случилось? Они были здесь. Мистер Оскар и мистер Бен, отвечай, скотина, я тебя спрашиваю. Я их не видел. У меня нет времени вам отвечать, я спешу. Ну, что с ним такое? Когда это случилось? А, папа, я обедал весь город, разыскивая вас и дядю Бена. Где он? Эдди нам только что сказал, что у него внезапный припадок. Ну, где он? Где он? Когда это случилось? Он наверху. Вы слушайте меня. Я искал вас целый день. Бен, как ты думаешь, стоит ли нам подниматься наверх? От этого я не знаю. Не знаю, брат. Он же чувствовал себя хорошо. Можете вы, наконец, выслушать меня? Ты чего? Что с тобой? Я пытаюсь все время рассказать тебе. Я уже сейчас ищу тебя. Что сказать? Дядя Гораций знает об акциях. Он все знает. Шкатулка у него находится со среды. Ты перестань орать. Ну, говори толком, черт бы тебя подрал. Говорю вам, что он все знает об акциях. Неужели вам еще не ясно? Ты проклятый дурак, перестань визжать. Ну, тихо, тихо, спокойно. Вставай. Ну, что случилось? Говори спокойно. Дядя Горацию известно все насчет акций. Он знает это со среды. С чего ты это взял? Потому что Гелф пришел к Мендерсу и сказал, шкатулка доставлена в целости. Ну, это еще ничего не значит. Ничего не значит, вот как. Потом он сказал Мендерсу, чтобы тот пришел сюда и захватил с собой нотариуса Сола Фоулера. Это тоже ничего не значит. О, смотрите, вот шкатулка. Смотрите, она здесь, на столике. Ну, лежит. Не смей. Не смей к ней прикасаться, осел. Почему же он ничего не сказал, Бен? Не понимаю. Я могу ее отнести обратно в банк. Конечно, отнесу ее в банк, пока никто не узнал. Бери руки, я тебе сказал. Да, шкатулка у него со среды. И он ни слова нам не сказал. Отчего? Отчего? Мне все ли равно, отчего? Заткните рот, замолчи ты. Да, это ясно. Гораций все знает. Но по какой-то причине он ничего нам не хотел говорить. Гэл! Что с ним, Гэл? Не знаю, мистер Бен, ему было очень плохо. А когда это случилось, Гэл? Сначала он чувствовал себя хорошо, потом смотрю, лежит на лестнице, глаза закатились. Простите, сэр, я не могу больше с вами разговаривать, я спешу. Беги, беги, беги. Мне нужно отнести его в Гэл. Плохо дело. Он же мог сказать об этом ей, тете Реджине. Конечно, жене он сказал. Да, может быть, сказал. Впрочем, они не очень дружная пара, он мог и не сказать. Ребенок, слушай меня внимательно. Да, сэр. Если она ничего не знает, то все в порядке. Если знает, ты скажешь ей, что эти акции он дал тебе в долг. Мне в долг? Угу. А кто этому поверит? Никто. Ты что, не понимаешь? Ничего в этом страшного нет, если сказать. А зачем же тогда говорить, что он дал эти акции мне в долг? А почему не тебе? Почему не дяде Бену? Потому что дяде Бену он их никогда не давал. Запомни это хорошенько. Да, сэр. Тихо. Она идет. Прячемся. Прячемся. Папа, сынок, иди сюда. Кто здесь? Не пугайся. Сестричка, это мы. Это мы. Это мы, дорогая. Ну, что там? У него тяжелый припадок. Скверно как. Ну что же, а можно мне пройти к нему? Нет, нет, нет. Он без сознания. А мы не виделись со дня нашей ссоры. Ну что ты, ну какая же это ссора? Так, пустяки. Разве ты не помнишь, как мы, ты, я и Оскар ссорились в детстве? Что с тобой, ты дрожишь? Тебе нехорошо? Нет, нет. Ничего. Гораций рассказал мне сегодня об акциях. Об акциях? О каких акциях? Ну и что? Что с ними? Что он мог сказать? Ну, он сказал, что Лео украл акции. Что? Да-да, и передал их вам. Но это же чепуха, Реджина. абсолютная чепуха. Я не понимаю, о чем вы говорите? Ну, для чего мне? Зачем, тетя Реджина? Бен, как Бен, вы могли Бен, подумать? Прикажи ему замолчать, пожалуйста. Что? Заткнись. Слушай, сэр. Ну, он замолчал. А мы, по-моему, начали не с того конца. Ну, что тебе, сестричка, сказал Гораций? Ну, он сказал мне, что Лео украл акт. Я не крал! Перестань. Не перебивай меня. Тихо. А затем он заявил, что решил сказать, будто бы дал вам эти акции в долг. Что? А остальное он хотел завещать Зен. Вот и все. Я же все время пытаюсь вам рассказать, как он дал эти акции мне в долг. Видишь, как видишь, Бен, как видишь, Бен, дела мои плохи. Он сказал, что я ничего не смогу с вами сделать, покуда он жив, потому что он будет утверждать, что одолжил вам акции. Прости, повтори, пожалуйста, что он сказал? Он сказал, что всегда и всюду будет утверждать, что одолжил вам акции. Так, прекрасно. Ну ничего, ты, Реджина, ты получишь свои акции обратно. Значит, акции украли. Чего ты взяла? Ничего подобного. А может быть, Гораций просто выдумал эту историю, чтобы подразнить тебя? А? Ах, нет, нет, не подразнить, нет. Наказать. Вот, точное слово. Наказать тебя, Реджина, но ты получишь свои акции обратно. По-моему, так с тобой, Оскар, и предполагаешь. Конечно, ну, что получит свои акции. Я очень рада, но обратно. правда, надеялась-то я на большее. Нет, милая моя, вот эти глупости ты из головы выкини. Ну, мы уходим. Нет. Мы вернемся. Да-да, мы уходим. Мы вернемся к этому разговору в более благоприятное время. Да. Мы едем за доктором, сестра. А вы останетесь здесь. Я еще не все сказала. Оскар. Оскар, останься. Лео, ты тоже. Ну-ка. Дорогая Реджина. Слушай, вы посидите со мной. Слушай, тебе что, мало, что Гораций уже подрезал твои крылышки, причем сделал он это, надо ему отдать должное, очень ловко. Ты что, хочешь, чтобы я этим занялся? Ну-ну-ну, во-во-во, улыбайся, Реджина, да, мы очень чувствительны с братцем к женским улыбкам. Улыбками ты добьешься значительно большего, а сейчас мы все-таки едем. Подожди, Бен, я ведь улыбаюсь, посмотри, я улыбаюсь. Потому что вы вне опасности, покуда жив Гораций. Но я не думаю, чтобы он выжил. А вот когда он умрет, я потребую за свои акции 75%. 75%? Да ты с ума сошла. Да. Какая алчность. Какая ты алчная девочка. И если я не получу того, что требую, то я вас всех троих засажу в тюрьму. Ты совсем с ума спятила, Реджина. О чем ты говоришь? Слушай, я не понимаю, откуда же у тебя улики, чтобы засадить в тюрьму двоих? Двоих? Оскара и Лео. Оскар, смотри, он же готов присягнуть, что это сделали вы с Лео. Но ты не злись, не злись. Не надо. Я не разлучу вас с Беном. Он пойдет с вами. Зен. Ну, что с ним? Как он там? Зен, что с ним? О, Господи! Кто же мог подумать, что он был так болен? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У меня такое ощущение, что как будто он в первый раз сегодня пришел в этот дом. Да-да-да-да. Ведь все в городе любили и уважали его. Дядя Оскар, вы любили его? Конечно. Что за странный вопрос? Дядя Бен, вы любили его? Да, девочка, очень он был. Мама, ты тоже любила его. Зен, я понимаю твое состояние, но я прошу тебя, возьми себя в руки. Я стараюсь, мама. Я изо всех сил стараюсь. Зен, девочка моя, в горе одни смеются, другие плачут. Но лучше все-таки плакать. Лучше плакать, Зен. Почему? Папа оказался на лестнице. Зен, пойди и ляг в постель. Тебе надо отдохнуть. Нам всем надо прийти в себя после такого удара. Пойди, ляг. Мне надо поговорить с тобой. Мы поговорим потом. Пойди отдохни. Мне надо поговорить с тобой. Я подожду. У меня теперь много времени. Я подожду.